Конченная история, банальная вполне. Повздорили, поссорились, и ты в отместку мне вышла замуж за нашего общего друга. Но на свадьбе достойно владея собой, я с улыбкой поздравил тебя и супруга, и с улыбкой ушел, не склонясь пред тобой. Я с обидой на пару бродил до рассвета и от горечи плакал, не чувствуя слез. Я тебя проклинал, только вовсе не это, неожиданно сам для себя произнес. Спасибо за то, что ты есть, за нашу неспетую песню, за эту нелепую месть, за то, что теперь мы не вместе, за то, что счастливей меня мой преданный друг оказался, тепло получив от огня, тепло получив от огня, который у нас разгорался. Обычная история, банальная вполне. И, может быть, не стоило б тревожить память мне. Так уж вышло, ну что же, наверное, так надо. Ни тебя, ни себя мне винить ни к чему. Может, бросив меня, ты действительно рада, что себя подарила не мне, а ему. И чтоб боль погасить, я в далекие дали улетел самолетом, уплыл кораблем. Чьи-то женские руки меня обнимали, но, лаская в ответ, я шептала другом. Спасибо за то, что ты есть, за нашу неспетую песню, за эту нелепую месть, за то, что теперь мы не вместе, за то, что счастливей меня мой преданный друг оказался, тепло получив от огня, тепло получив от огня, который у нас разгорался. Обычная история, банальная вполне. И все-таки не стоило б тревожить память мне. Вышивает судьба разноцветную нитью на холсте моей жизни нехитрый узор. Пролетели года с поразительной прытью, разбросав мою память в бездонный простор. Все проходит, и боль понемногу стихает, и супруга постель расстилает ко сну. Все проходит, лишь сердце забыть не желает, и упрямо твердит, напугав тишину. Спасибо за то, что ты есть, за нашу неспетую песню, за эту нелепую месть, за то, что теперь мы не вместе, за то, что счастливей меня мой преданный друг оказался, тепло получив от огня, тепло получив от огня, который у нас разгорался, который у нас разгорался.